Глава вторая. В конце мая гулять особенно приятно. Молодые яркие листья дымкой окутывают кроны. Пространство кажется легким, прозрачным. Совсем скоро юная природа сменит шлейф весеннего томления на спокойную летнюю зрелость с густым теплым воздухом, наполненным запахом скошенной травы. Иде всегда казалось, что весной земля вздыхает под ногами в ожидании чуда. Но, может, это она сама ожидает наступления чего-то невыразимо прекрасного, о чем не имела никакого представления. В такие моменты девушку охватывала необъяснимая, мечтательная грусть. Все запланированное было переделано. Деревня готовилась к приходу ночи. Солнце едва касалось макушек деревьев на вершинах гор. Сумерки в долине еще не наступили. Ида сидела на большом камне возле сарая, где держали коров. Слышно было, как они пережевывают жвачку и сыто отрыгивают. Беззлобно ворчала работница на несмышленого теленка, который запутал ноги в длинные привязи. Свен и другие мальчишки находились где-то недалеко. Девушка слышала их звонкие, упрямые голоса. Из задумчивости Иду вывел бодрый голос мамы Гретты. «Опять ловишь ворон! Ой, не доведет тебя до добра твоя рассеянность, помяни мое слово! Лучше сходи к Нильсонам. Их дети болеют корью. Отнеси лекарства и муку». «Да, матушка», — Ида легко соскочила с камня. «Можно я после немного погуляю? Я вернусь до темноты». Матушка Гретта озабоченно окинула взглядом наряд девушки. «Гуляй, но прежде смени передник. Этот не мешало бы уже и постирать». От Нильсонов Ида возвращалась с пустой корзиной. Она полагала, что, должно быть, выглядит странно. С растрёпанной прической и счастливыми глазами, бегущие в припрыжку по проселочной дороге, к тому же напевающие незамысловатый мотив себе под нос. На небольшом пятачке у горной речушки, рядом с мельницей после дневных работ, собиралась деревенская молодежь. Частенько летом здесь парни до ночи травили истории и играли в игры. Девушки бывали, но редко. Считалось неприличным проводить время в компании мужчин. Соблюдая внешние приличия, молодые женщины, тем не менее, охотно посещали вечера и танцы, которые устраивали в деревенских домах по очереди. Фанатично настроенные прихожане не раз выступали на собраниях, требуя запретить бесовские забавы, недостойные смиренного раба Исаии. Но большая часть прихода, не столь крепкая в своей вере, в белого бога, ревностно охраняла единственную деревенскую забаву, и вечера проводились. Отец Мартинус смотрел на подобные развлечения молодежи спокойно, философски рассудив, что юношам и девушкам необходимо развлечение в однообразной повседневной жизни. Редко, но все же бывало, что после подобных развлечений некоторые деревенские женщины вынуждены были прятаться от людских глаз, тщетно пытаясь избавиться от плодов своих прегрешений. Сейчас у мельницы было пусто. Ида вздохнула с облегчением. Местные парни не упустят возможности повеселиться, не пропустят ни одну девушку, не отвесив пару острот или неприличный комплимент в спину. Ида каждый раз краснела, как маков цвет, чем вызывала еще большее веселье. Она шла по каменистой тропинке, идущей вверх вдоль русла реки, которая заканчивалась зеленой полянкой с вросшими в землю то тут, то там камнями. Валуны напоминали серых древних троллей, которые приняли вид камней еще в незапамятные времена, тщетно пытаясь спастись от заставшего врасплох солнца. С тех пор недвижимые, застывшие в вечности, они успели обрасти желто-зелеными лишайниками. Еще издали Ида заметила силуэт, склонившийся над травами, и тень, беспрестанно снующую по поляне. Девушка издалека узнала свою подружку Анну-Марию и ее верного пса Ветерка. Подруги часто встречались на этой полянке, можно сказать, это было местом их тайной встречи, где они могли спокойно обсудить новости и полюбоваться никогда не утихающим бегом речной воды. Ветерок встретил Иду задолго до того, как она подошла к поляне, обнюхал пахнущую хлебом ладонь. Девушка ласково погладила его по загривку, чувствуя угрызение совести за то, что не приготовила для пса никакого лакомства. Сегодня день особенно хорош, вот бы искупаться, только вода студеная. Анна-Мария мечтательно потянулась. Да, сразу ноги сведет судорогой. Ида невольно улыбнулась воспоминанию о прошлой весне, когда расхрабрившиеся мальчишки с криком плюхались в ледяную воду и также с криком выбегали из реки, отчаянно стуча зубами. «Ты давно здесь?» В глазах Анны-Марии проскользнула хитринка. «Только сбежала от Мирры. Мы ходили собирать одуванчики. Он убежден, что коровы, питающиеся высушенными одуванчиками, дают сладкое молоко. Ему эта бабка Бригитта сказала, что в старину так делали. Он ей, конечно, поверил. Мирра ведь всему верит. Этот простофиля вырвал все одуванчики у нее во дворе и рядом с изгородью. Сдается мне, что бабка так придумала бороться с сорняками. Но ведь его не переубедишь?» Ида тихо рассмеялась. «Да уж, бабка на редкость ушлая, несмотря на свои 87 лет. Помню, как она с хворостиной гналась за Свеном и его дружками, когда они пробрались к ней в сад. Им тогда хорошо досталось по пяткам, а потом еще и мама Гретта лишила их сладкого и гуляний». От души насмеявшись и наговорившись, девушки спустились вниз. Когда они оказались на узкой проселочной дороге, Анна-Мария, не скрывая любопытства, спросила. «Я видела возле церкви черный экипаж. Довольно дорогой. У вас гости? Должно быть знатные?» Ида недоуменно повела плечами. «Насколько мне известно, к нам никто не собирался. Впрочем, к отцу Мартинусу довольно часто приезжают гости. Я никого не видела, когда уходила из дома». Анна-Мария тут же забыла о своем вопросе. Она была девушкой с легким характером. «Давай сходим к большому троллю. Я хочу найти зеленых камней для поделок. Мирра делает из них замечательные бусы». Назад Ида бежала по темноте. Кожу ласкала вечерняя прохлада. Все вокруг затихло, птицы смолкли до утра. Где-то в траве слышалось стрекотание сверчков. В доме светили почти все окна. Незнакомый экипаж, о котором упоминала Анна-Мария, все еще стоял во дворе. Ида удивилась. Поздние визиты в деревне — большая редкость. С ощущением необыкновенности происходящего девушка вошла в дом. Мама Гретта встретила ее в передней комнате. «Где ты ходишь?» — слова звучали упреком. «У нас важный гость». «Да?» — Ида удивленно приподняла брови. «Так поздно гостей у нас еще не бывало». Мама Гретта коснулась волос девушки. «Приведи себя в порядок и спускайся в гостиную. Где ты только нашла столько грязи и подол весь мокрый?» Ида решила умолчать о походе к гряде большого тролля. В гостиной собрались все, кроме младших детей, которым давно уже полагалось спать. Разумеется, они не спали, а прятались на лестнице, тайно подглядывая за происходящим в зазоры между балясинами. За столом сидел незнакомец. Сколько ему было лет, Ида не смогла бы сказать. Он был не стар и не молод. В конце концов, Ида решила, что его возраст ближе к 40 годам. Одет мужчина по последней моде, насколько девушка могла судить, исходя из своих скромных познаний. Темные брови над голубыми глазами придавали взгляду строгость и мрачность. Лицо незнакомца казалось ей смутно знакомым. Девушке внезапно стало не по себе. Мама Гретта суетливо подвела Иду к столу и приобняла ее одной рукой за плечи. «Ида, старшая дочь, лэрд Андреа Блэкстоун!» Незнакомец с суровым взглядом улыбнулся, если можно назвать улыбкой слегка подтянутый уголок рта. Должно быть, он усмехнулся? Ида не решалась судить об этом. Внезапно у нее испортилось настроение. Сев за стол, девушка тихо пододвинула к себе тарелку и попыталась быть незаметной. Но все присутствующие словно назло смотрели только на нее. Отец Мартинус тяжело вздохнул и обратился к девушке. «Ида, ты не догадываешься, кто этот господин?» «Конечно, не догадываюсь, я его ни разу не видела». Она заметила, что начала раздражаться еще больше. «Нет», — Ида повернулась к незнакомцу и, повысив голос, выдала. «Извините, лэрд, но я вас совершенно не узнаю». Мужчина усмехнулся. «Если бы ты меня помнила, это было бы сродни чуду. Последний раз я держал тебя на руках, когда ты была двухлетней крошкой. Энгелла выглядела такой счастливой. Не понимаю, как подобное могло произойти?» Мама Гретта, чуть смущаясь, произнесла: «Ида, это брат твоей матери». Девушка от неожиданности уронила ложку, находясь вне себя от изумления. Она нырнула под стол, пытаясь достать утраченный прибор, что было верхом неприличия. Мама Гретта густо покраснела. Растрепанная девушка оставила бесполезные попытки найти ложку и села обратно на стул. «Но мама никогда не говорила о брате». Лэрд Блэкстоун наблюдал за недоразумением с ложкой, с вежливой невозмутимостью. А затем, когда Ида от нее отвлеклась, решил внести ясность. «Я уехал в Арлис вскоре после того, как Асбьерн и Ингелла переехали в его маленькое поместье, и ничего не знал о том, что случилось. Моя мать неизменно писала, что все хорошо. Я прожил в Арлисе 13 лет. Я и подумать не мог. Отец Мартинус, конечно, я обязан взять на себя заботу о детях. Это мой долг перед сестрой». Тяжело было принять такой поток известий. Ида сидела и вымученно улыбалась, чувствуя, что с этого момента жизнь ее безвозвратно перевернулась. Отец Мартинус засуетился. «Лэрд Блэкстоун, я думаю, вы сочтете разумным, если мы продолжим наш разговор без Иды. Время уже к полуночи». Девушка простилась с присутствующими и отправилась в свою светелку. Ночью она долго не могла уснуть, думая о завтрашнем дне. Ей казалось пугающей одна только мысль о том, что им с братом предстоит уехать в чужой город —